Глава 88. Полина несколько секунд молча смотрела Арду в глаза, искушая того воспользоваться взглядом ведьмы. Отчего он воздержался по той же причине, что и с Борисом. Ардан уже собирался напомнить, что у них не так много времени и следует поспешить, как госпожа лорд Эркеровская внезапно спросила. «Что тебе успел рассказать Фактов?» Привычно отстраненным тоном, лишь раз предательски дрогнувшим. Ардан слегка опешил. Полина картинно, будто десятки раз репетировала перед зеркалом, закатила глаза, попутно сопровождая эмоции мимикой лица. «Сложно представить, Игабар, что ты ринулся сюда на помощь до того, как отыскал своего друга. А на моей памяти Фактов умудрился спрятаться в канцелярии». Ардан лишний раз напомнил себе, что дочь герцога Эркеровского далеко не глупа. Глупые люди не зажигают третью триаду лучей в звезде и не сдают экзамены в Императорский магический университет на обучение за средства короны. Он сказал, что вас опоила Лаварская, и... «Она никого не опаивала!» — сорвалась Полина и, побледнев, отступила на шаг назад. «Прости, Борис ошибся. Керимов почувствовал что-то в чае, которое принесла магистр. Госпожа лорд тоже не смогла произнести имя эльфийки. Но на тот момент она себя уже не контролировала». «Не контролировала?» — переспросил Ардан. Полина кивнула. «Мой отец, как ты знаешь, не любит политику и старается держаться от верхней палаты парламента так далеко, как только может, но...» Госпожа лорд взялась за посох обеими руками. «В политике никто друг другу, Игабар, не верит. Даже идиот не верит слову. А умный не верит и документу тоже. Так что многие полагают, что отец просто притворяется. И он это понимает, поэтому с самого детства меня учили отличать по запаху и вкусу алхимические зелья, подавляющие волю. А вдобавок и видеть тех, чья воля уже подавлена, чтобы не подпустить к себе одурманенного слугу». Закончил за девушку Ардан. Полина кивнула. Что ж, подобная деталь биографии чуть полнее дополняла картину с названием «Полина Эркеровская». «Не вздумай меня жалеть, Игабар!» Сдвигая тонкие длинные брови, прошипела Полина. Ардан поднял раскрытую ладонь в сдающемся жесте. Тина Эвелис и Полина Эркеровская в чем-то были схожи. Обе достаточно красивы, чтобы свести с ума слабовольного мужчину. Обе отстраненно холодны по отношению ко всем и, возможно, даже к самим себе, но при этом между ними, помимо очевидных сходств, имелось одно существенное отличие. От Полины исходило ощущение опасности, то самое, которое Ардан ощущал при встрече с хищниками и людьми типажа Артура Бельского, полковника, лорда Аверского, Мшистого, Милара, Карносского и всех прочих. Да, пока еще не такое сильное, и, возможно, чтобы сравняться с озвученными именами, Полине потребуется десятилетие, но однажды на тропах метрополии зашагает еще один лютый охотник. Хищник с посохом в руках. Однажды. Потом, не сейчас. «Увы, я никак не ожидала увидеть нечто подобное здесь», — чуть прикусила губу Полина. «Я спохватилась слишком поздно. Только когда Керимов указал на странный запах. Мы не успели ничего сделать, рухнули все как один». «Борис сказал, что вам дали противоядие». Полина кивнула. «В кабинет вошел маг и еще трое, включая тех». Она как-то чисто по-женски махнула волосами в сторону лежавших на полу трупов. «Они насильно влили нам что-то терпкое. Кажется, я почувствовала трясущуюся пижму и почки сгорбившейся березы». Оба названных госпожой лордом ингредиента относились к разряду лейфлоры. Как и их обычные родственники, они имели абсорбирующие свойства и выводили из организма токсины и яды. Скорее всего, в данном случае отвар сковывал в желудке эльфийский чай и не позволял тому всасываться в кровь. Потому Полина и выглядела значительно лучше Бориса. «Нас потащили вниз». Полина поежилась, а на уголках глаз застыли предательские капли слез. Но совсем не жалостливых и испуганных, а злых. «Все дети аристократии учат иностранные языки, Арт. Это часть нашего образования». Ардан знал об этом. Именно поэтому, к примеру, подчиненные Мшистого, капитан Парелло и лейтенант Клементий, знали несколько языков. Они оба, судя по поведению и тому, как они держались особняком от остальных псов Мшистого, имели отношение к знати. «Ты знаешь Тазидахский». «Не очень хорошо». Непроизвольно скривилась от отвращения Полина. «Куда хуже островных диалектов. Но достаточно, чтобы понять, о чем они говорили». Ардан все так же боролся с желанием поторопить госпожу лорда. В течение всего разговора, пока не занявшего и нескольких минут, он буквально чувствовал бег стрелок на часах. «Они пришли сюда? Убить Иолая?» Несмотря на то, что Ард был готов к самым разным мотивам происходящего, данные слова все равно прозвучали для него сродни грому. «И выставить виновными первородных?» Мысли в голове Арди понеслись с места в карьер, обгоняя степной ветер эти самые треклятые стрелки часов. Слова Полины могли бы дать ответы на многие вопросы, но... Теперь понятно, зачем понадобились пленные орки, которых задушили прямо напротив... Напротив комнаты, в которой должны были найти останки изнасилованных женщин. Но в таком случае, если основной мотив — подставить первородных, то зверства должны были произойти только по отношению к Полине Эркеровской, дочь герцога, представителя высшей знати империи, история семьи которого восходила к воинам из дружины галлесского царя, тавсеры бы получили в свои ряды такое пополнение, о котором и мечтать не могли. Тем более, что ситуация будто специально, хотя почему будто, звучала далеким историческим эхом трагедии мучениц, но... Это дурацкое утомительное «но». Если бы все так и сложилось, то не понадобились бы тавсеры и непосредственно зверства в отношении госпожи эльфийского магистра, потому что из-за этого распадалась вся стройная теория «но», снова «но». Это если предположить, что данное уравнение имело лишь один ответ, а не диапазон. Что произойдет, если в трагедии с участием первородных погибнет великий князь Иолай Агров и найдут искалеченное тело госпожи лорда Полины Эркеровской? Прирост радикалов и последователей тавсеров, не говоря уже о публичных скандалах и протестах в сторону первородных. И в то же время, в тот же самый момент, среди первородных пойдут слухи, что все не так просто, что в музее, ко всему прочему, лежали останки тавсеров, а в злополучной комнате отправилась на тропы спящих духов униженная, оскорбленная магистр Ната Лаварская. А может, тогда это люди обманывают и выставляют жертв агрессорами? Чему подобные брожения в умах приведут, догадаться нетрудно. Напоминало ли это методы работы кукловодов? И еще как. Но почему-то Ардан сомневался, что в данном случае постарались их с Миларом и Черным домом визави. Слишком агрессивно. Слишком даже не жестоко, а скорее прямолинейно. Кукловоды действовали совсем иначе. И все же, при чем тут грабители? Самые обычные, прозаичные мелкие грабители, которые должны были пробраться в то единственное на весь музей место, в которое, судя по всему, не заглянули тазидахские диверсанты. Почему не заглянули? Может, потому что им сказали туда не заглядывать? Что же, возможно, только возможно. Кукловоды не участвовали в происходящем напрямую, но имели свой интерес. Тем более, что организацию заговорщиков с братством Тазидахиана, судя по всему, связывали тесные узы. Данные мысли пролетели в голове Арда быстрее, чем Полина успела моргнуть. «Ты знаешь, куда его увели?» Не особенно надеясь на что-то, спросил Ардан. «В бывшую комнату для хранения околовоенной информации», — неожиданно ответила Полина. «Может быть, спящие духи решили, наконец, сыграть на стороне Арда?» «Там еще не вывезли ли оборудование, так что должен остаться изолированный от общей сети генератор для стационарного обособленного щита. Синяя звезда 26 лучей. Стандартный образчик для защиты чувствительной информации». Ардан вздохнул. Так вот, как себя чувствуют те люди, которым Арт по привычке объясняет нечто очевидное. Он не стал напоминать Полине, что тоже обучается в Большом у профессора Конвилла и без ложной скромности является одним из лучших звездных инженеров как минимум среди первых трех курсов. Керимов и остальные. Вместо этого спросил Арт. «Живо?» Полина пожала плечами. «Нас разделили. Их увели куда-то в ту сторону. Она указала ладонью в направлении запасника, где Арт провел половину ночи. Это объясняло, почему ему тоже принесли эльфийский чай. Тазидахцы не знали, что здесь окажется именно он, полукровка, поэтому рассчитывали, что тот, кто работал в запаснике, вырубится от боли точно так же, как и все остальные. Оставленные на пути Керимов, Захаткина, Шестов должны были в статьях газет пасть геройской смертью в попытке сберечь историю империи от разорения руками вероломных первородных. Вот почему один из грабителей отделился от своей команды и направился в музей. По той простой причине, что грабители точно знали, им никто не открывает. Ворота погрузочного отсека полагалось отпереть их подельнику. Получается, что грабеж и диверсия действительно связаны. Отлично. Ардан все же получил множество ответов на весьма непростые вопросы. Осталось только несколько. Первый — связано ли с происходящим кукловоды. Второй — куда у спящие духи подевался этот клятый грабитель. Мысли завтрашнего дня. «Что?» — прищурилась Полина. Ардан и сам не заметил, как вслух произнес любимую присказку Эргара. «Те двое, маг и еще один. Ты можешь о них сказать что-то конкретно?» — вопросом на вопрос ответил Ардан. Полина несколько мгновений вглядывалась в глаза Арду. Она ведь понятия не имела о его сути говорящего. После чего ответила... «Звездный маг носит синий плащ и погоны с пятью, четырьмя и снова пятью лучами. Но учитывая, что он тазидахский диверсант, у него может быть совсем другое количество лучей». Ардан был вынужден согласиться с Полиной. Маг из братства действительно мог обладать большим объемом сил, чем демонстрировал по закону на регалиях. С другой стороны, если он прожил в империи достаточно долго... то повышался риск того, что рано или поздно ему пришлось бы пройти проверку. Из-за аренды испытательной площадки на рынке заклинаний, из-за визитов в гильдию магов, из-за работы и так далее. Синих магов в стране всего порядка 12 тысяч, так что вероятность проверки весьма велика, не принудительной, а процессуально-бюрократической. Вон даже Арду ее пришлось проходить ради банальных документов. Но тот шанс, что Яулая пленил синий маг, как выразились бы в магическом боксе, из тяжелой весовой категории, отметать нельзя, пусть и небольшая, но вероятность имелась. А второй? «Мутант», — перебила его Эркеровская. «Керимов умудрился вонзить ему канцелярский нож в ляжку. Я видела черные вены на ноге и черный пар изо рта». «Ха, Град!» «Будь здоров», — искренне пожелала Полина. С одной стороны, наличие мутанта в качестве напарника понижало вероятность того, что синий маг обладал внушительным числом лучей, а с другой нисколько ситуацию не улучшало, скорее даже напротив. Военный мутант Тазидахиана по личному опыту Арда ничем не лучше синего мага с двумя тяжелыми триадами из трех. — Ты закончил, Игабар? — внезапно встрепенулась и приосанилась Полина. — Или, может, мы уже пойдем выручать напыщенного идиота? Ардан несколько раз хлопнул ресницами. «Ты собираешься рисковать, помогая Иолаю? Как ты выразилась? Напыщенному идиоту?» «Может, он и напыщенный идиот, но он напыщенный идиот из моей страны!» Твердо и даже с ноткой оскорбленности ответила Полина. «Я не позволю, чтобы тут чинили бесчинство какие-то тазидахские ублюдки!» Ардан по-новому взглянул на Полину Аркеровскую, крепко сжимавшую свой посох, украшенный несколькими печатями военной магии. От нее все еще пахло страхом, но девушка боролась с ним успешнее многих из тех мужчин, с кем сводила Арда его тропа во сне спящих духов. В голове юноши прозвучал диалог с генералом Давинпортом. «Вы не любите аристократию?» «Далеко не всю, Ард. Мне доводилось служить с детьми герцогов, князей и представителей крупных дворянских родов. Многие из них — честные патриоты, готовые сложить головы и отдать последнее во благо Отечества». Чудным образом Ардан внезапно понял, что Полина Эркеровская и по характеру, и по своим талантам в области военной магии куда лучше подошла бы ученики лорду Аверскому, чем Арт. Какая ирония. «Да и зачем такие вопросы, Габар, если ты и сам не собираешься отступать?» — фыркнула Полина. «А у тебя с Иолаем отношения еще сложнее, чем у меня». Ардан чуть оскалился. Ответить госпоже лорду ему оказалось нечем. Он, если признаться самому себе, даже не задумывался, что рискует своей жизнью ради его лая Агрова. Просто так было правильно, наверное. Непонятно только, что делать с ней. Полина, вновь запнувшись об имя магистра Лаварской, кивнула в сторону эльфийки, чей обморок перешел в глубокий сон. Ардан заозирался по сторонам. На полу растекались лужи крови, а в воздухе уже реял неприятный запах, оставленный жидкостями мертвых организмов. Там, позади, несколькими поворотами ранее, лежали тела тавсеров. Но даже с учетом дозорных не хватало еще полутора десятка тел. Примерно половина из них, 6 или 8 радикалов, могли составить компанию тазидахским магу и мутанту. И при самых оптимистичных прикидках где-то столько же все еще бродили по музею, возможно, вместе с бессознательными, если все еще живыми, приятелями великого князя. Все это ограничивало возможность маневра с магистром Лаварской, да и не только с ней. Ардан, со значимой таликой скептицизма, посмотрел на храбрящуюся госпожу лорд Аркеровскую. Он буквально убеждал себя в том, что ему не стоит повторять с Полиной тот же трюк, что и с эльфийкой. Ардан не мог быть уверен, что Аркеровская не то что принесет пользу, а не причинит вред паникой или растерянностью в момент, когда начнется бой. Но оставлять ее здесь... Такое решение в будущем могло бы принести еще больше проблем. «Идем», — только и ответил Ардан. Полина в недоумении переводила взгляд с эльфийки на Арда. «Но если...» «У нас нет выбора», — оборвал ее Ардан. «Ни выбора, ни времени. От того, переместим ли мы ее куда-то или оставим тут, риск для нее не изменится ни в одной из сторон, так что...» Он вздохнул, отвернулся от спящей эльфийки и с тяжелым сердцем повторил. «Пойдемте, госпожа лорд». Аркеровская, скорее всего, понимала логику слов Ардана. У них действительно не имелось возможности каким-либо образом нивелировать шанс того, что Лаварскую найдут. Хотя бы просто потому, что ради этого им пришлось бы избавиться от всех тел и следов в коридоре, что, не прибегая к звездной магии, почти невозможно. «Это бесчеловечный Габар», — процедила Полина. Может, она была права, а может, таким образом хотела абстрагироваться от принятого решения, снять с себя ответственность за то, что могло произойти. «Тогда хорошо, госпожа лорд, что ни я, ни она, мы не люди». Чуть грубее, чем обычно, отрезал Ардан. Ему самому не нравилось подобное решение, но его чувства не меняли холодной отстраненности фактов. Любой другой поступок, каким бы гуманным и правильным с моральной точки зрения ни казался, но на деле... На деле он сделал для судьбы Лаварской все, что мог. Все остальное — ее тропа во сне спящих духов. А их сон таков, каков есть. Больше не оборачиваясь, Ардан продолжил путь вперед. По звуку шагов, сбитому дыханию, испуганному, рваному ритму сердца он знал, что Полина следовала за ним. В тишине, не нарушая молчания, они миновали еще несколько поворотов. Наконец Ардан поднял в воздух кулак, и они остановились около массивной железной двери. Из щелей между полотном створки и косяками торчал войлочный уплотнитель, а ручку заменял широкий вентиль. Гильдия весьма тщательно подходила к своим обязанностям по хранению особенно важных документов. Не говоря уже о том, что за надлежащим исполнением следили в том числе и проверяющие из Черного дома. Арт приложил ухо и ладонь к створке. Прикрыв глаза, он отправился гулять среди туманных призраков, звуков и запахов. Он видел, как тени, тяжело ступая почти негнущимися подошвами дешевых рабочих сапог, носят тяжелые грузы. Как они с пронзительным металлическим лязганием расставляют те в разных точках немаленького помещения. Охотник слушал их голоса, запыхавшиеся и усталые, порой полные негодования и непонимания происходящего. Он насчитал их ровно 6. 6 разных мужских голосов, иногда переговаривающихся на галеском. Человеческое ухо из-за изоляции ничего и вовсе бы не различило, но Матабар... пусть и всего наполовину, слышал. Ардан чувствовал, как когти и клыки вновь потянулись наружу, но не давал себе волю. Он продолжал ходить среди призрачных силуэтов, пахнущих едким потом и усталостью. Среди какофонии удушливых запахов и вкрадчивых отзвуков Арт искал нечто другое. Другой звук, другой запах. И он нашел его. В дальнем углу мерно спокойно билось умиротворенное сердце, словно островок спокойствия в бушующем шторме, раскидавшем белую пену над темным океаном. Вместо пота и страха тень пахла лекарственными травами, крепким эльфийским чаем и дорогими мужскими духами. Иолай Агров лежал без сознания где-то в стороне от происходящего, в нескольких метрах от двух темных столпов, неподвижно возвышавшихся в центре пенистых волн. Уверенный ритм сердца маршировал по плацам, сложенным из запаха крепленого сидра. Тазидахиане из-за климата и земли, в целом не очень пригодные для пахоты и сельского хозяйства, вино и виски являлись куда менее популярными напитками, нежели сидр и разного рода браги. Ардан жестом попросил Полину подойти. «Что?» — став рядом, спросила она. Девушка пыталась не дать голосу снова предательски дрогнуть. У нее даже почти получилось. «Я буду повторять, что они говорят», — прошептал Ардан, указывая на дверь. «А ты переводи, ладно?» Может, тон Аркеровской оставался холодным, но ее сердце тщедушно дрогнуло и сбилось с темпа. Арт ее не винил. Вспоминая самого себя полтора года назад, он, наверное, если бы и не сбежал отсюда, то точно затаился в расчете на то, что у Бориса все получилось, и скоро нагрянет кавалерия Черного дома. Увы, Ардан не мог, в числе прочего, рассчитывать на то, что его друг в принципе добрался до щита и тем более выбрался за пределы волшебной преграды. Слишком много «если» в уравнении, чтобы опираться на них в своих суждениях. «Хорошо, Игабар, но я действительно не так хорошо знаю их язык», — напомнила Полина. Ардан начал, насколько мог достоверно, повторять услышанные звуки, не очень беспокоясь о том, чтобы имитировать интонации или произношение. «Давно не видел Акхаст и Аукхар. Не переживай, Майрай, дай мужчинам время на развлечение». Полина явно переводила скорее по смыслу, нежели дословно, но Ардан был рад даже такой неточной информации. Перед тем, как ворваться внутрь помещения, он собирался собрать все возможные детали пазла, до которых только был способен дотянуться. Тем более, что параллельно он формировал хоть какие-то очертания плана. Единственный козырь, которым они располагали с госпожой лордом Аркеровской, — эффект неожиданности. Шали всегда наставляла, что незаметный охотник втрое сильнее, чем когда вступает в битву на тропах, предварительно обозначив свое присутствие. Правда, сильнее лишь до первого удара. «Чем хороши монстры, не похожие на людей, так это своими телами главный. Я не видел таких форм до того, как приехал в эту оскверняющую светлоликого землю. Не войди в искушение, Майрайт, не забывай, что монстры творили с людским родом. Они — создания неназываемого и должны быть выжжены с лица планеты, так же, как и все, кто им способствует. Недостойно их дыхание и грязна поступь». Подобный разговор мог как-то оправдать связь Тазидахиана с Тавсерами, если бы не тот факт, что само радикальное движение в Империи не очень приветствовало Тазидахиан. Потому как Тавсеры, кроме как открытого противостояния с первородными, в целом являлись сугубо патриотическим объединением. Может быть, именно поэтому их все еще не объявили вне закона и ограничивались тем, что отправляли на рудники только тех, кто был замечен в кровавых акциях? Что-то вроде полумеры, а может быть и способа ограничить влияние конклава, а тот, в свою очередь, ограничивал Тавсеров. «Политика», — мысленно брезгливо протянул Ардан. «А может быть мне разбудить это подобие мужчины главный? Пусть спит, Майрайт, я не люблю сцен, а малодушные имперцы точно зальют здесь все своими слезами». Ардан в вопросительном жесте выгнул бровь, а Полина лишь развела руками. «Я ведь сказала, плохо знаю язык. Перевожу, как понимаю». Ардан кивнул. «Сколько у нас еще времени, Майрайт?» «Четверть часа, главный. Мелкие таракашки уже должны были забрать свой сладкий сахар». «Чего?» — прошептал Ардан. «Ты ведь хотел ближе к источнику», — прошипела Полина. «Тем более я не понимаю половину того, что ты пытаешься произнести. Их слова звучат совсем иначе. Гласные громче, согласные тверже. У тебя каша во рту». Лучше давай снова по смыслу. Ардан снова сосредоточился на том, что говорили мутант со звездным магом. Может быть, я пока отлучусь к ним, главный? Ты так сильно хочешь осквернить свои чресла ушастым мясом? Нет, главный, но та женщина выглядела приятной. И раз уж мы покидаем это гнилое и вонючее место, то я хотел перед отбытием отведать имперской женщины. Тебе не хватало черного лотоса? Ты ведь знаешь, главный, что шлюхи и женщины — это совсем разное. Да, только в империи это правило не работает, Майрайт. Здесь и те, и другие — это одно и то же. Ты прав, главный, их женщины раздвигают ноги охотнее пьяной проститутки, а мужчины и вовсе не мужчины. И все же, Майрайт, ты будешь стоять здесь со мной и ждать, когда соберут установку. Думаешь, их черный дом может нас навестить, главный? Я не думаю, Майрайт, я не собираюсь рисковать. Может, в империи почти не осталось мужчин, но здесь еще есть те, с кем я бы не хотел сталкиваться. Грязные собаки полковника — одни из них. У посольства все сделал грязный монстр. Да, и за это империя расплатится. Расплатится прямо сейчас, гнилой кровью Агровых. Ардан выдохнул. Получается, что стазидахцы решили отомстить за случай у посольства? Но при чем здесь тогда грабители, с которыми иностранные диверсанты явно были связаны? Да и сама акция убийства, пусть и почти последнего в очереди, но все еще претендента на престол и члена императорской семьи... Нет, это все мысли завтрашнего дня, и даже не его Арда мысли, а полковника и кинжалов. Жестом попросив Полину отойти назад, Ардан сделал несколько шагов обратно во тьму. Нетрудно догадаться, какую именно установку собирали тавсеры. Скорее всего, одурманенные так же, как и магистр Лаварская. Что может еще сильнее привлечь внимание общественности к трагедии, похоронив все шансы на то, чтобы скрыть теракт от газетчиков и взгляда жителей страны? Конечно же, чудовищный лей-взрыв, который обеспечит эффект слетающихся на пламя мотыльков. Это в столице народ привык к лей-технологиям нового времени, а по остальной стране на них все еще смотрели как на нечто пугающее и ненадежное. Газетчики не упустят такую жирную тему. «Полина, у нас всего один шанс». «Я знаю», — огрызнулась Аркеровская и тут же стушевалась. «Прости. Я знал, что будет страшно, но не думал, что настолько». Ардан кивнул и продолжил. «Когда все завертится, беги к Эолаю. Так быстро, как только сможешь. Он справа наискосок». Ардан указал ладони примерное направление. «Сядь рядом с ним, именно сядь, и используй все силы, все без остатка, чтобы поставить лучший комплексный щит, какой только знаешь». «Комплексный? И на стихии, и на кинетику?» Ардан снова кивнул. «Мы их только начали отрабатывать, и габары...» Начала была Аркеровская и замолчала. Нахмурившись, она тяжело произнесла. «Хорошо. У меня есть несколько чертежей в гримуаре. Но как ты собираешься в одиночку биться с тазидахским военным мутантом и синим магом? Не знаю». Полина несколько секунд слепо смотрела куда-то сквозь Арда. «Ты в своем уме?» Наконец отреагировала она. «Давай тогда вернемся назад, попробуем сломать щит и позовем на помощь». Ардан не стал указывать на то, что Аркеровская уже задавала ему данный вопрос. «Нет времени», — ответил он, — «не было ни тогда, ни сейчас. Если Борис не справился, то мы сами по себе. Если справился, то подмога уже едет». «Тогда она не успеет», — перебил Ард. «Никто не приедет, Полина. Никто нас не спасет. Никто не появится из-за угла и не вытащит нас из этой беды. Есть только мы. Только ты, я и Иолай, который сейчас в алхимическом сне. Он там, направо и наискосок, беги к нему и используй свою лучшую защиту». Ардан задумался и добавил, и молитву. «Вечным ангелам, светлоликому, старым богам, кому угодно, и какую только вспомнишь». Полина шумно сглотнула. Несколько мгновений Ардан думал, что девушка развернется и побежит к выходу, потому что еще не прошли те годы, которые сделают из пахнущей опасностью звездной военной волшебницы Полины Аркеровской ту, которая сможет эту опасность проявить. Нет, перед ним все еще стояла отпрыск высокой аристократии, которая военную магию использовала лишь на испытательных площадках и занятиях в большом. И все же Полина не отступила. Встрепенувшись, она до белых костяшек сжала посох и, насколько могла, твердо кивнула. Ардан посмотрел на нее. Холодная красавица, которой природа сделала самый большой подарок, который только могла. Полина имела возможность использовать этот подарок и прожить спокойную, в чем-то даже легкую жизнь. Во всяком случае, легче, чем у многих. Красота, аристократическое наследие и немалое семейное состояние уже это вызывало зависть у подавляющего большинства. Но она стояла здесь, посреди темноты, в подвале осажденного иностранными диверсантами музея, хотя могла этого и не делать, но все же осталась. И была готова рискнуть собственной жизнью, потому что здесь свои, какими бы эти свои ни были, а там чужие. Был ли Арт восхищен духом хрупкой девушки? Восхищен — слишком неподходящее слово. Во всяком случае, он теперь куда лучше понимал и принимал слова Девинпорта об аристократии. Ардан повернулся лицом к металлической двери и тихонько упер основание посоха в пол. У него был всего один удар, один единственный, и если он промахнется, то все они, с долей вероятности стремящиеся к абсолютной, мертвы. Благо Эргар учил его, что для настоящего охотника одного удара достаточно. Ардан открыл гримуар и довольно быстро нашел нужную ему страницу. Он не запоминал наизусть данную модификацию ледяного артиллерийского ядра по той простой причине, что вряд ли хоть когда-нибудь кто-нибудь из противников, неважно, настоящих или на арене магического бокса, даст ему несколько секунд. Модификация, если сокращенно называлась, заряжаемое ядро. И суть ее состояла в том, чтобы на протяжении длительного времени заполнять лей энергии, контуры плотности и частоты повторения рекурсии поступательных движений. И вместо практически мгновенного использования заряжаемое ядро от момента воплощения печати до отправки в полет требовало от 2 секунд до бесконечности, смотря сколько лучей зеленой звезды потратить. Абсолютно неприменимая в военных целях магии печать, но необычайно полезная в вопросах, касающихся проверок стационарных и пассивных щитов, который Арт проектировал и отрабатывал в конюшнях на кукле Тони. Пробежавшись глазами по схеме, Ардан мысленно потянулся к своим звездам. Те вспыхнули под касаниями его разума и послушно отдали необходимую силу. В его красной звезде, не считая накопителя, осталось 2 луча, в зеленой 5. Вокруг ног Ардана запылала бело-синяя печать. Капли влаги в воздухе начали твердеть и хрустеть веселой каруселью, кружа вокруг посоха. Они собирались мерцающей пеленой у навершия, постепенно принимая форму вибрирующей ледяной полой сферы. Одновременно с формированием печати Арт потянулся и к свету, пылавшему на его пальце. Заключенная в кристалл Эрталайн свободная лей зеленого цвета устремилась через руку внутрь посоха, оттуда в печать. Луч за лучом печать впитывала все больше и больше энергии, а вместе с ней увеличивалась в размерах и ледяная сфера. К моменту, когда рассыпался накопитель на пальцы юноши, оставляя тому лишь его собственную звезду, сфера уже превысила в диаметре длину мужского предплечья. Арди посмотрел на железную дверь. «Недостаточно!» — билась отчаянная мысль в его голове. «Этого недостаточно! Если попросить Полину открыть дверь, чтобы избавиться от дополнительной преграды, то, несмотря на то, что тазидахцы ждали своих напарников, Арт все равно мог потерять эффект неожиданности, на который делал ставку. Да, в данный момент его заклинание, скорее всего, преодолело границу зеленой магии и вступило на уровень синий, но и против него военный синий маг. Ему требовалось что-то еще». Что-то большее, чем можно было добыть в собственной звезде. Если бы они находились где-то наверху, где-то поблизости к окнам, и заметенной пушистым снегом улицы, может быть, Ардан смог бы позвать осколок имени льдов и снегов. Он понятия не имел, что из этого может выйти, опираясь исключительно на тексты и предположения Николаса-незнакомца. Но сейчас не тот случай, чтобы выбирать осторожность, а не пусть и сомнительный, но шанс выжить. Если бы не закутавший город в белую шаль зима, Арт даже не пытался бы исполнить нечто подобное. Снег был слишком далеко от него. Он его не слышал, не видел, не чувствовал и... Взгляд Ордана сместился на собственное запястье, где, если присмотреться, все еще можно было различить метку Алана и Ари, ситхи холодной летней ночи, дочери зимней королевы. «Дурацкие приключения!» — стало последней мыслью Арда перед тем, как он мысленно потянулся к истончающейся связи между ним и принцессой. Полина не сводила пристального взгляда с Агабара и его заклинания. Не потому, что ее как-то особенно впечатлял огромный клыкастый сокурсник и его медленное и неповоротливое заклинание. Нет-нет, причина заключалась совсем в другом. Первое, что бросилось в глаза Полине — военные накопители в специальных перстнях на пальцах юноши. Откуда у учащегося общего факультета, тем более у родственника кровавого преступника, чья семья, да и вся раса в целом подвергались остракизму, может сверкать на руке нечто подобное. Военный накопитель. Даже студенты военного факультета начинали тренировки с подобными накопителями не раньше середины третьего курса. Не в целях учебных дуэлей, а в условно-боевых обстановках, когда счет времени шел на доли секунд. Мало надеть на палец военный накопитель. Важно уметь им воспользоваться в бою и не потерять концентрацию, попутно сломав собственную печать. И Габар не только владел военным накопителем и не только прекрасно умел им пользоваться, он явно делал это далеко не в первый раз. Но и это меркло перед тем, что произошло в момент, когда кристалл Эрталайнера сыпался сверкающей пыльцой. Сперва Полина подумала, что приняла неверное решение. Растерянность и задумчивость, широкими штрихами исполосовавшие красивое мужское лицо, не вселяли особого оптимизма. Но затем им на смену пришла решимость, жестокая и холодная, как ночь. Странно, что Полина подумала именно про нее, про темную, промозглую ночь, когда от темноты воображение рисует в каждом кусте, в каждой подворотне, в каждом силуэте какие-то жуткие картины. Когда от холода мелкая дрожь щекочет тело, стараясь подобраться к замерзающей душе, запястье Габара засияло именно ей. Ночной темнотой, что прежде казалось Полине чем-то сказочным и невозможным. И словно собираясь окончательно сбросить разум девушки в пучину каких-то детских баек, мир вокруг дрогнул широкими волнами. Как если бы пол и стены вокруг них забыли о своей природе твердого камня и на мгновение обернулись податливой водной гладью. Встревоженные вставшим в центре Габаром, пол и стены разошлись той самой волной, от которой Полина поежилась даже сильнее, чем от сковывающего ее сердце страха, сильнее, чем от забирающегося под кожу холода. Она буквально чувствовала, как синеют ее губы, как скрючиваются суставы пальцев, как изо рта начинает вырываться до того густой, что даже похожий на дым белый пар. Ресницы потяжелели от налипшего на них льда. Иней разворачивающимся змеиным клубком заструился из-под основания посоха Игабара. Руками невидимого художника, глашатая зимы, он разукрасил полы стены. И в тех картинах, в бессвязных узорах, Полине почему-то казалось, что она видит нечто странное. Странное и удивительное. То волшебных зверей, барса с несколькими хвостами, застывшего на краю горного ущелья. А вот среди высокой травы побежала маленькая, но такая опасная рысь, или медведь, закутавшись в блестящее полотно, встал на задние лапы. А рядом с ними поодаль брели бельчонок и волчица, которые то и дело казались вовсе не зверями, а странными людьми, держащими в руках белоснежные посохи. Четырехкрылый орел парил где-то в небе, а громадный козерог стучал копытами о цветочное поле. И вся эта картина, одновременно завораживающая и отталкивающая, была написана на шлейфе черного платья или звездного неба, а может быть, платья, ставшего небом, Полине показалось, словно кто-то прошел мимо нее, коснулся плеча и габары и тут же исчез. Исчез, оставив после себя громадного юношу, вокруг которого ледяным бутоном расцвела зима, самая настоящая. Отдельно взятый коридор в подвале музея внезапно стал средоточием зимы. Холодные ветра дули во все стороны, а от снега застилало глаза. Полина начала щуриться. Она уже не понимала, стоит перед ней Арт и Габар, чьи глазницы затопил синий туман, а в руках светился изнутри простой деревянный посох, или же громадный волк с серебристой шерстью скалил ледяные клыки. Полина не понимала ничего из того, что происходило, кроме разве что одного. Все те страшные сказки, которые она слышала в детстве об Ароре и Габаре, темном лорде и анхе первородных, вовсе не вымысел. Совсем не пугающие байки, которыми пытались воспитывать подрастающее поколение, совсем нет. Все это правда, потому что перед ней, неважно, мужчина или волк, стоял осколок древней правды. «Говорящий», — прошептала Полина вслух, а мысленно добавила. «У Иолая никогда не было даже шанса». А затем все на мгновение, на краткую долю мгновения стихло. Перед навершием посоха и габара больше не вибрировала ледяная сфера. Вернее, сфера размером с колесо грузовика все еще сияла в метре над полом. Только теперь она выглядела, как луна. Яркая луна, поднявшаяся над лесом посреди холодной летней ночи. Так казалось Полине, застывшей посреди ледяной пустоши, поглотившей коридор. И даже она откуда-то издалека услышала тазидахский говор. «Майрат, тебе не кажется, что как-то похолодало? Главный, дверь, она побелела». А затем зимняя луна, оставляя позади себя серебристый шлейф, сорвалась в полет. С каждой секундой, проведенной на границе той силы, что таилась где-то по ту сторону нити, связывающей Арда с принцессой зимы, юноша чувствовал, как на него наваливается тяжелый вес. Ноги дрожали, плечи опускались. От напряжения сосуды лопались уже не только в глазах и носу, а по всему телу. В голове воцарилась мокрая, непроглядная вата, и только спящим духом известно, как Ардан не потерял концентрацию. Возможно, сказывались сотни часов тренировок и десятки погони и сражений, а может, простая удача. Но Арт выдержал, не дрогнул. И когда понял, что взял от осколка имени льдов и снегов, который услышал внутри метки то, что хотел, отпустил заклинание. Громадная сфера сорвалась в полет, утягивая за собой налипшие на стены и пол иней. Как за величественной царицей, следом за ней реял шлейф изо льда и иния. Но вот что удивительно. На сей раз Арт, он чувствовал свое заклинание, как часть себя, как продолжение тела, как неразрывный элемент разума и воли. Он точно знал, что если захочет, то сфера прямо сейчас исчезнет или же, наоборот, лопнет мыльным пузырем, погребая их всех под тоннами бетона и стали. Ардан пожелал другое. Он подумал о том, чтобы сфера закружилась вокруг своей оси, и та закружилась. Ардан решил, чтобы сфера потянула шлейф широким вихрем, и вокруг нее затанцевал вихрь. У стальной двери не оказалось и шанса. Она даже не смялась, а буквально вдребезги разбилась хрупкой ледяной скульптурой. Как правильно замечал Аркар, все планы, так или иначе, всегда идут далеко не по запланированному маршруту. Арт все же потерял эффект неожиданности. Когда ледяная сфера ворвалась в просторное помещение, то в центре вокруг мужчины с синим плащом уже танцевала торнадо огненного щита, а у второго на смену кожи пришел крепкий, блестящий хитиновый панцирь. Ардан пожелал, чтобы сфера и ее шлейф не коснулись Иолая, и они не коснулись. Люди, одурманенные тавсеры, стоило снежному шлейфу коснуться их тел, мгновенно обернулись ледяными изваяниями. Их последнее дыхание паром прокатились по внутренним стенкам кристаллических саркофагов. Сфера же ударила по тазидахцам. Мутант, скрестив перед собой предплечье, закричал и принял удар телом. Ардан не знал, на что тот надеялся. Юноша будто собственным кулаком ударил по алхимическому хитину. Так ему показалось. Кулаком, волей, мыслью, взглядом. Ардан не мог подобрать нужных слов. Все, что он знал, — свои чувства. Он чувствовал, как хрустит в его руке вражеский хитин. Слышал стоны и хрипы. Видел, как отчаянно пытается восстановиться плоть, окутанная черным туманом. Ощущал медный привкус крови. Ардан ударил посохом о пол, и от мутанта не осталось и следа. Сфера, расширяясь, полностью поглотила творение тазидахской военной машины. Мутант попросту исчез. Лишь обледенелые стопы и лужи черной крови намекали на то, что здесь когда-то кто-то обсуждал недочеловечность жителей империи. Ардан сосредоточился на яростном огне, бьющем из его ладони. Он попытался сжать пламя, потушить его, запечатать внутри льда и снега, и у него почти вышло. Может быть, даже действительно получилось, если бы не короткая вспышка внутри огненного торнадо. Тазидахский маг воспользовался накопителем и сквозь почти сломанный щит выстрелил луч. Желтого цвета, вокруг него вращались две алые искры. Ардан в своем странном состоянии не видел печати, так что понятия не имел, что делала незнакомая ему магия. Он попытался выставить собственный щит, но тут же понял, что сил не осталось. Никаких, ни физических, ни звездных. Обе его звезды погасли, лишившись всех лучей, а последний, красный накопитель, давно уже рассыпался пылью. Две алые искры, обернувшись при столкновении со сферой огненными цветками, протопили внутри границы сферы небольшое отверстие, совсем малое, но этого оказалось достаточно, чтобы сквозь него пролетел желтый луч и, промазав мимо шеи Арда, пробил ключицу. Связь со сферой исчезла, вместе с ней сама ледяная сфера. Пока она таяла, разлетаясь пушистой метелью, Ардан, уронив посох из онемевшей руки, уже почти свалился на колени, скорее от навалившегося бессилия, чем от ослепляющей боли в правом плече. Его подхватила невидимая громадная рука. Огненный вихрь рассеялся одновременно с ледяным, а нечто невидимое, сжав юношу неприступными тисками, подхватило лишенное способности к сопротивлению тела. С очередным ударом посоха синий маг Тазидахиана вздернул Арда вверх и переместил к своему лицу. «Интересно, галлесский маг, очень интересно», — произнес он. «Спящие духи». Тазидахец выглядел вполне обыденно, невзрачной конституцией, не очень выразительное лицо и глубоко посаженные глаза. Он не казался ни монстром, ни уродом, не был каким-то чудищем из истории про дедушки. Просто человек, просто иностранный военный. «У меня нет на тебя времени, так что...» — Тазидахец не договорил. План действительно шел не по заранее заготовленным для его состава рельсам, но Полина выполнила свою задачу. Даже перевыполнила. Она смогла добежать до Иолая и не только укрыть их обоих комплексным щитом, но и разбудить великого князя. Тот, прекрасно видя, что Тазидахец схватил Арда и собирается добить, не раздумывал ни секунды. Ни единой тени сомнений не отразилось на лице великого князя. Невзирая на боль, не обращая внимания на шок и растерянность, он тут же ударил посохом о пол. Вспыхнула алая печать, и с навершия посоха Иолая Агрова сорвался воздушный серп, на кромке которого пылала раскаленная плазма. «Давай, Габар!» — закричал Иолай сквозь агонию, пронизывающую его мышцы. «Может, он и напыщен, идиот, но он напыщенный идиот из моей страны». Синий маг отреагировал мгновенно. Тиски отпустили Арда, двухстихийные заклинания, пылающий ветер Иолая разбилось о весьма хитрый щит, представший в виде полупрозрачной каменной пелены. Ардан свалился на пол. Тазидахец не видел угрозы в маге, чья правая рука качалась безвольной плетью, а посох валялся где-то далеко в коридоре. Иргар учил заканчивать бой одним ударом. Сверкнул отцовский охотничий нож, и прежде чем сформировалась печать тазидахского военного мага, его веки странно дерганно моргнули, Мгновение, еще одно, и на рухнувшего на спину Арда упали первые капли кровавого дождя, фонтаном забившего из обезглавленного тела иностранного диверсанта. Лежа на холодном полу, Ардан смотрел в потолок. Где-то рядом с ним сперва глухо стукнулась об обледеневший бетон и прокатилась куда-то в сторону чужая голова, следом куда громче хлопнулось и тело. Ардан же, тяжело дыша, думал совсем о другом. Интересно, им практику зачтут, потому как что-то подсказывало ему, что в ближайшие месяцы, годы, да, в ближайшие годы он воздержится от посещения музея истории магии, да и вообще какого-либо музея. Видят спящие духи, командировки Черного дома безопаснее, чем музейная работа.